Глава первая. Особь. Дашка. Ты идешь со мной? Судя по тону вопросительных и просительных интонаций, природа ему не отсыпала, как и тактичности. Никуда я с тобой не пойду. Театрально закатив глаза, этот хам вынимает из кармана пиджака телефон. Не глядя, скользит пальцами по экрану. Подносит к уху, не сводя с меня давящего взгляда. Растерянно кладу руку на ноющий от удара об стену затылок. Вот это, Дарья, ты попала. С какой целью, интересно, он заглядывал так настойчиво мне в глаза? Проверял зрачки? Подумал, что наркоманка? Откуда столько наглости? Мент, что ли? Да и вообще... Если выбирать из нас двоих, то на наркомана он тянет гораздо больше. Весь в черном. Футболка, костюм, туфли. Прямо люди в черном. Хмыкает с усмешкой, словно прочитав мои мысли. На пальцах вычурные кольца, на шее две цепочки с не менее вычурными медальонами. Навороченный широкий ремень с какими-то прибамбасами, совершенно не клеящийся в костюм. На кистях рук татухи. Ведет пальцами по ремню, подносит их к глазам, потирая друг от друга, окидывает взглядом себя ниже пояса. «Какой еще к чертям клей?» «Точно, больной. Да и вообще, если выбирать из нас двоих, то на наркомана он тянет гораздо больше. Весь в черном, футболка, костюм, туфли. Прямо люди в черном». Хмыкает с усмешкой. Словно прочитав мои мысли. На пальцах вычурные кольца, на шее две цепочки с не менее вычурными медальонами. Навороченный широкий ремень с какими-то прибамбасами, совершенно не клеящийся в костюм. На кистях рук татухи. Ведет пальцами по ремню, подносит их к глазам, потирая друг от друга. Окидывает взглядом себя ниже пояса. «Какой еще к чертям клей?» «Точно больной!» «Ёж, ну наконец-то! До тебя пока дозвонишься! Может, меня бесы уже расчленили?» Сварливо. Не сводя глаз с неадекватного, настороженно и медленно двигаюсь вдоль стены на выход. Надо линять. И вообще, чтобы я еще раз повелась на уговоры Марты Захаровны. На эту авантюру меня уговорила пожилая хозяйка квартиры, комнату, в которой я снимаю. Забыла она, и понимаешь ли, в своей старой квартире документы на бриллиантовую брошь в тайнике в платяном шкафу. И обещала мне, если найду, то жить буду у нее бесплатно до конца пятого курса. Но никакого тайника я так и не нашла. Обычный шкаф. Мужчина, не меняя позы, говорит по телефону. «Девицу надо принять. Вроде наша. Но контакт был. Стащила что-то. Хм. Точно, мент. Эй!» Разворачиваюсь я уже в дверях. «Ничего я не стащила, понял? Меня бывшая хозяйка квартиры попросила тут одну ее вещь поискать. Засим откланиваюсь». «Эй!» Разворачивается он, повторяя мою интонацию и претенциозно поднимая бровь. «Ну как вас там?» – пожимаю плечами. «Уважаемый, достопочтимый, любезный сударь! Как головой об стену бить – это нормально. А эй, его, видите ли, покоробило!» Дерзить незнакомым особям мужского пола в безлюдных развалинах «Опасно для здоровья, барышня». «Вы мне угрожаете? У меня дядя ФСБшник», — уверенно вру я, задирая гордо подбородок. «Он вас на кол посадит». «На кол сажаю здесь только я». Тон голоса уходит вниз, превращая окончание фразы в рычание. «Подойди». «Ну, сейчас, ага». И только я собираюсь метнуться по разрушенному коридору на лестницу, чтобы наконец-то смыться от этого припадочного, как ноги мои врастают в пол. «Подойди», — повторяет он. «Старый я уже за девками бегать, а за глупыми так и вообще желания не имею». «Я умная?» «Не заметил». «Хамло». Ноги, не подчиняясь, делают к нему пару шагов. Обмираю от ужаса. Это что еще за спецэффект моей физиологии? Упираюсь, что из силы, но делаю еще один шаг к нему. «Ну что ж так вяло?» Раздражаясь, подходит сам, не церемонясь, подхватывает меня под локоть и тащит к лестнице. От возмущения теряю дар речи. Быть может, и к лучшему, потому что все, что несется в моей голове про этого мужика, имеет порногейский оттенок с ним в пассивной роли. А дерзить незнакомой особи тут я запомнила, да. И даже согласна. «Ну и вкусы у тебя», — цокает языком, кривясь от отвращения. «Мысли он, что ли, читает?» «Отпустите немедленно!» Спотыкаюсь на лестнице. Подхватывает за шкирку практически как котенка. Возвращает в вертикаль и снова тянет вниз. Останавливаемся подаркой. «Давай ключ». «Какой еще ключ?» «Магнитный». Осмотрев меня, снова не церемонясь, ныряет рукой мне в задний карман джинсов. Оказываюсь прижата к нему. Его рука шарится по моей заднице. А вот пахнет он богически, надо признать. По-мужски тяжело и внушительно. Никаких сладостей и свежестей. Амбар, кора, кожа, дым. Демонюга какой. Опомниться не успеваю, как ключ оказывается в его руке. Останавливаемся у дороги перед разрушенным домом. Оглядываюсь в надежде увидеть прохожих и закричать. «Итак, что ты вынесла оттуда?» Держит чуть повыше локтя, так сжимая пальцы, что точно останутся синяки. «Я же сказала! Да и вообще не ваше дело! Вы не имеете никакого права!» «Прогрессируешь, на «вы» перешла». «Что там надо делать при самообороне? Как вырываться?» Прокручиваю пару мутных картинок из воспоминаний. Но никак не могу их интегрировать в реал. Не могу представить, что этой самоуверенной особи можно как-то чувствительно влепить. Глаз может попробовать выткнуть. С сомнением смотрю в его серый равнодушный глаз, который синхронно со вторым опять театрально закатывается. Терпеливый вздох. А дальше становится конкретно не до шуток. Потому что менты в черные фургоны своих клиентов не принимают. А именно такой фургон и подъезжает к нам. Массивная дверь сдвигается в сторону. «Вперед!» От вспышки паники во мне неожиданно появляются силы и решительность. И совершенно не планируя, я разворачиваюсь к нему лицом и засаживаю ему коленом в пах. Только успеваю заметить судорогу боли на лице и срываюсь с места бегом в противоположную от фургона сторону, пока кто-то совершенно неожиданно не выключает ток в моих проводах. Оседаю и отключаюсь.